красиво жить не запретишь. А жить красиво ты умела, храня свой ветреный престиж. По жизни птицею летела, ты танцевала на столах и мной вертела, как хотела. Нет, ты богиней не была, да, и все ж была ты королева. О, Марго, Марго, черный твой чулок, с тобой встречаться мама не велит, не велит. Но, Марго, Марго, маме невдомек, сегодня я твой фаворит. Ты не забыла славных дней, любви моей не позабыла. О, как встречали мы гостей, как в ресторанах шумно было. Ты танцевала на столах и мной вертела, как хотела. Нет, ты богиней не была, да, и все ж была ты королева. О, Марго, Марго, черный твой чулок, с тобой встречаться мама не велит, не велит. Но, Марго, Марго, маме невдомек, сегодня я твой фаворит. С тобой я снова встречи жду, хоть годы пронеслись стрелою. Прогонишь с горя, я умру, а если счастье, то с тобою. Ты танцевала на столах и мной вертела, как хотела. Нет, ты богиней не была, да, и все ж была ты королева. О, Марго, Марго, черный твой чулок, с тобой встречаться мама не велит, не велит. Но, Марго, Марго, маме невдомек, сегодня я твой фаворит. Сегодня я твой фаворит. Сегодня я твой фаворит.